Глава 21. Вера сидела на кухне. Услышав, как открывается дверь, бросилась навстречу Волошину, но на полпути остановилась. В глазах ее блестели слезы. «Простите», — прошептала она. «Я не подслушивала, поневоле все слышала». Алексей прошел мимо нее в комнату, взял со стола бутылку, оставленную тренером, и наполнил рюмку. «Пожалуйста», — тихо попросила девушка, — «налейте мне тоже». Алексей налил в тренерскую стопку. Посмотрел, как Вера неумело поднесла ее ко рту, почти не наклоняя, попыталась глотнуть, задохнулась, а потом, увидев, как Волошин плеснул водку себе в рот, сделала так же. Зажала рот ладонью. «Возьмите хлеб, что ли», — посоветовал ей Алексей. Произнес он это как-то равнодушно. Глаза Веры от выпитого покраснели еще больше. «Вы ее очень любили?» — спросила она. Надя была хорошим другом. «Я только сейчас понял, что самым лучшим и единственным. Другого такого у меня уже никогда не будет». Именно теперь Алексей осознал, что не увидит Надю никогда. И что никто иной, а он сам, виновник ее гибели. Еще совсем недавно она была здесь, была рядом с ним, радовалась празднику, улыбалась, пела песни. «Почему так?» — прошептал он. «Какая-то идиотская игра, в которую влезли кретины вроде меня. Ну, черт с ними, со мной, наконец. Почему должны были пострадать посторонние и невинные люди? Если бы я только знал, что знакомство со мной приведет ее к гибели». Волошин посмотрел на Веру. «Вы ведь тоже в большой опасности». Вера пожала плечами. «Что молчите? Зачем вы здесь? Знаете теперь, что это очень опасно, а все равно остаетесь. Неужели только ради денег, которые мы вам обещали?» «Нет», — покачала головой девушка. «Ваши деньги мне не нужны». «Так уезжайте отсюда скорее и подальше. Я сейчас заплачу вам столько, сколько скажете». Но Вера молчала. «А лучше...» — Волошин задумался. «Давайте уедем вместе. Брошу я эту игру, и мы с вами куда-нибудь подальше рванем. Найдем маленький городок, вы будете детям музыку преподавать, а я...» Алексей замолчал, пытаясь вспомнить, что же он умеет делать хорошо, но ничего на ум не пришло. «Я тоже буду что-нибудь делать полезное и нужное. Поселимся рядом, станем часто встречаться и пить зеленый чай на какой-нибудь веранде. Летом нас закусают комары, а со старого проигрывателя будет звучать божественная поэма Скрябина». «Слишком хорошо, чтобы сбылось», — улыбнулась своим мыслям девушка. «Мы никуда не поедем, вы сами знаете». «Да хоть сейчас». «Нет, вы не тронетесь с места, пока не найдете своего друга». И это была правда.